Событие 63. Если в концерте во время паузы, выдерживаемой оркестром, вдруг раздадутся оглушительно наглые хлопки, знай, это дурак. Саша Черный, 1880-1932, российский поэт. Шахматист и холерик – это как пушистый и ежик. Пушкин выиграл ходить белыми и сходил. А вокруг народ загалдел, словно он не Е2-Е4 сходил, а под себя. Сашка сделал морду кирпичиком и четки стал демонстративно перебирать, когда наши все думал. Наверное, того красные четки у соперника в синем отвлекали. Еще болельщики отвлекали. Сергеич вскакивал иногда и пытался ходить туда-сюда. А тут облом. Десятка три зрителей окружили стол, и все за, понятно, солнце болеют. Или не уперлось им солнце, против азиата болеют. Разнервничавшись, поэт прозевал вилочку в самом почти начале и остался без коня. Кох вовремя сделал длинную рокировку и начал наступление. Нет, тут дело не только в темпераменте. Пушкин был не творцом, он играл вторым номером. Хорошо играл, грамотно защищался, предвидел на несколько ходов, но инициативу отдал Сашке, и в результате вскоре остался вообще без коней. Сашка поменял ладью на ладью, потом слона на слона, и когда для его коней появился простор на доске, совсем загнал бедного африканца в угол. Народ зашумел громче, возможно, не все были спецами, но играть, видимо, умели и понимали, что мат в обозримом будущем корячится. Пушкин пошел ва-банк и давай меняться, каждый раз пытаясь вилочку подстроить. Поздно пить боржоми. Меняться так меняться. Бамс, и у Дархана Дандука на доске два коня и две пешки, а у солнца три пешки. И чего? Ну, нормальный человек бы сдался. Но этот холерик бегал вокруг доски и все пытался вывернуться. Пришлось зажать в угол королем и конем, а вторым конем поставить мат. «Пожмите руки, господа», — видя, что товарищ Пушкин решил свинтить, предложил Вяземский. «Хозяин, куда бедному поэту деваться?» — сунул руку. Вот спрашивается, чего ему Сашка? Ну пусть Дархан Дандук сделал. Или он ко всем так относится, кто у него выигрывает в шахматы? Кто тогда с ним играть будет? Еще на дуэли из-за проигрыша в шахматы вызовет. «Твоя сильный игрок, твоя молодец, моя очень сильный. Мой, ого-го! Твоя долго играл, твоя молодец!» Сашка притянул Пушкина и приобнял. «А чего, он азиат, ему можно. Потом внукам с правнуками будет рассказывать, что с самим Пушкиным обнимался. Да, если дети будут». Пили принесенное слугами ливрейными советское шампанское. Вот дебилы, которые по книжкам и рекламе жизнь изучают при словосочетании «французское шампанское», глаза закатывают. На вкус, конечно, все фломастеры разноцветные, но сейчас либо шампанское не то, либо французское и было всегда погонью по сравнению с советским. Кислятина. И аромата вина нет почти. Недобродившими дрожжами воняет. В той жизни Кох купил как-то на день рождения жены мадам Клико за приличные деньги. И там кислятина. Сейчас подумывал о том, как начать газировать вино. Не так, чтобы и сложно. Углекислый газ не проблема. Уксус есть, известняк есть. Наверное, и проще есть способ. Главное, что подумать стоит. Как-никак, а бутылка этой кислятины стоит 5 рублей. А бочка вина на Кавказе тоже почти 5,20. Так это бочка. Сколько из бочки можно бутылок понаделать? «Господа, мы готовы!» – заорал, перекрикивая шум белый в зале Вяземский, спускаясь по лестнице с Анькой, Ванькой, Глинкой и гитарой. Народ услышал. Дамы похлопали веерами по ладони, мужчины просто похлопали ладошками по запястью. «Дозвольте нам к пианино пройти!» Народ, услышав о готовности, наоборот шугнулся в угол, где инструмент стоял. «Будете петь? Стихотворный же вечер!» – дернула Дандука за рукав Софья Сергеевна. «Где моя и где декламация? Моя не Русь, моя писать!» – изобразил крайнюю степень олигофрении на лице Сашка. «Что ж, музыка была странной, послушаем. Господа, отойдите от пианино. взяла дело в свои руки княгиня.